Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на радио России. Может быть, преждевременно, но как-то очень хочется вспомнить, что скоро 8 марта. А сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка», о которой мы давно собирались поговорить по предложению наших радиослушателей и по прошедшему даже в интернете небольшому обсуждению у нас на страничке, вне всякого сомнения, сказка о таком далеком преддверии женской души и женских проблем. Такая типичная сказка за две недели до 8 марта. Как все сказки у Андерсена, сказка эта удивительная. Удивительна она в первую очередь тем, что в отличие от многих сказок того же Андерсена, она не имеет народной мифологической основы, а целиком авторская. Придумана она им самим. И эта сказка относится к числу любимых сказок многих поколений детей, в основном, правда, женского пола. Но, в общем, и мальчиков тоже. Я знавал мальчишек, которые говорили: «Да, Дюймовочка, моя любимая сказка». Я хочу сказать, что Андерсен вообще, и как писатель-романтик, и как человек, был чрезвычайно интуитивен, погружен в свой собственный интереснейший внутренний мир. Мало уделял внимания внешнему и опирался, конечно, на чувственный опыт. Люди другого типа, рационального, конечно, Андерсена полюбить не могут. И вот действительно очень странный феномен. Сказки, из которых мы сделаны. А «Дюймовочка» — одна из любимых сказок нашего детства. И даже содержание ее, я надеюсь, подсказывать никому не надо. Это сказка, которая приходит в детстве и остается на всю жизнь. О чем она? Почему запоминается? Так ли очевиден ответ на этот вопрос? Может быть, нам стоит по постоянному телефону нашего прямого эфира, а телефон этот 495-956-15-14, поговорить о сказке «Дюймовочка», о том, почему она такое огромное значение имеет в жизни женской души и нашей души вообще. О чем эта сказка, дорогие радиослушатели? Можно ли ответить на этот вопрос коротко? Какую роль играют ее герои? Вы их всех, наверное, помните. Дюймовочка, колдунья, ее мама, лягушки, жук, крот, ласточка и, в конце концов, принц-эльф. Что это за история про женский путь, которую мы начинаем любить совсем детьми, когда вовсе не задумываемся ни о каких браках? Все, что вы думаете про сказку «Дюймовочка», в нашей душе. Вот об этом сегодня разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира, извините, 495-956-15-14. Жозефин Фостер как-то однажды взяла и записала в современных обработках песни композиторов, романтиков, ровесников Андерсена. И все эти песни, песни Брамса, Шуберта, были подобраны ей так, чтобы они повествовали о тайных загадках, путешествии и участи женской души. Поэтому Жозефина Фостер сегодня в нашем эфире в музыкальных паузах помогает задуматься о «Дюймовочке». Wir schwestern, zwei, wir schwestern.

дюймовочка умела и петь. И такого нежного, красивого голодка, голоска никто еще и не слыхивал. Я дальше не буду читать. Но вот на нашем автоответчике, наверное, до начала эфира прозвучала запись, которая, может быть, ну, как бы в общем характеризует то, что сразу хочется сказать о сказке «Дюймовочка». Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Сказка «Дюймовочка», на мой взгляд, о мечте, о женской доле и о выборе партнера в том числе. Чаще всего выбор партнера не совпадает с мечтой, но хочется красивой любви, как у эльфов, такой, чтобы с крылышками. Не хочу обижать мужчин, но в сказке представлены три варианта выбора жен. Один на вкус мамы, простите, жабы. Другой выбор – жука. Главное, чтобы понравилось окружающим его. А третий – крота, где красота не может быть в принципе увидена и оценена. И почему бы кроту не посвататься к мышке, с которой столько много общих ходов и взглядов на жизнь? Они дружат. В общем, как говорят классики, хорошо выходить замуж, да и жениться тоже по расчету, да за любимых. Екатерина. Ну, вообще-то, Екатерина, конечно, в большинстве случаев права. Права в том смысле, что изначально сказка была написана для взрослых, а не для детей. Наша эмансипация привела, в конце концов, к тому, что сказку эту стали читать девочки в возрасте 5-6 лет. Читать и любить, совершенно не будучи способной задуматься о женской доле, о замужестве. И вот за маму жабу не извиню по этому поводу. Как бы что-то есть другое, не менее важное. Хотя и сами истории, как бы истории сватовства женихов к дюймовочке, они тоже чрезвычайно интересны и поучительны. Впрочем, я недаром зачитал начало сказки. Вот в самом начале столько чудес, и они, как мне кажется, очень многое позволяют почувствовать. Доброй ночи, Бронислав. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я думаю, что здесь заложено понятие о сущности женской души. То есть души драгоценной. Это цветок женщина, как бы, да? И это всегда ребенок. И помнить об этом нужно не только мужчинам, которые, к сожалению, у нас часто грубо ведут себя женщинами. Ведь слово «джентльмен» это означает в переводе «нежный мужчина». Между прочим, об этом, кстати, в сказке подлинным джентльменом был жук. Помните? Он да. Абсолютно вот. По-джентльменски и... все проделал. Но я думаю, что точно так же о драгоценной природе своей души должны вспоминать и женщины почаще. В пику сказки Пушкина о «Золотой рыбке», где показана отрицательная сторона женской души. Вот если бы женщины почаще представляли себя дюймовочками, они бы, наверное, вот стремились уходить от того, что у Пушкина описано. То есть не женщины... Эмансипе. Женщины, говорим мы в преддверии 8 марта, оставайтесь дюймовочками и не ходите, женщины, в старухи у разбитого корыта. Да, как бы вот, вот такой призыв. Радостный смех на фоне. Это жена, Бронислав, скажите честно. Алло? Да-да. Это жена? Александр, да. Поскольку вам трудно подозвониться, я, если позвольте, одно еще хотел вещь сказать, кратко. Давайте. Вот я слышал, вам звонили женщины там как-то пару раз. Я, знаете, тоже хотел бы присоединиться. Я уважаю ваши вкусы музыкальные. Но вы знаете, мне кажется, нашему простите, народу... да, на, мы, нет, извините. Вот, возможно, я с вами и соглашусь, но мне очень хочется, чтобы нашему народу не было чуждо ничего, поскольку с манией величия в общенародном, как бы, смысле давным-давно пора прощаться. И если уж мы обсуждаем автора, песни которого звучат, то есть песни самые достойные его времен звучали, к сожалению, увы, на иных языках, то давайте уважать и эти языки, и эти традиции тоже, как мы уважаем свои. В конце концов, можно взять пластинки, поставить их, и тогда можно спокойно не слушать программу «Серебряные нити» вместе с ее вредной и противной зарубежной музыкой. Вот примерно так. Я хочу вот что сказать по поводу дюймовочки, браков, женских идеалов и многого другого. Ну, как известно, таинственный, между прочим, персонаж, который называется у Андерсена просто «Ласточка», в конце сказки увезет ее на юг, к вроде как идеальному браку. Только вот, уважаемые дамы, а идеальный это брак? Такой вот принц весь с крылышками, он же порхает с цветка на цветок, с цветка на цветок, как все южные жители. Как бы крот, по-моему, гораздо надежнее, да и бахат, да и джентльмен-жук. Ну, не рассматриваю с отвращением сексуального жабенка, ну, как бы, вот, разве мы так уж прямо эльфа с крылышками считаем и интерпретируем как идеального мужа? Я думаю, что я к концу рассказа, к концу нашей передачи вернусь к мысли Бронислава, поскольку в ней есть действительно очень интересные моменты, как мне кажется, удивительно близкие Андерсену. Да только вот разница в том, что не в душе женщины распускается цветок. Да, не символизирует он ее душу. Все происходит с точностью да наоборот. Девочка появляется из цветка. Цветок этот, надо вам сказать, удивительно знаком, поскольку то, что в Дании было тюльпаном, очень похоже, что когда-то на Востоке было лотосом. Не удивляйтесь этой мысли. Недаром же дюймовочка, единственное, что мы знаем про ее детство, потому что непосредственно поплавав на лепестке тюльпана по тарелке, она немедленно начала выходить замуж. Она в этом не виновата. Ее похитили. Но тем не менее, про ее как бы какое-то такое раннее развитие до первой попытки замужества мы не знаем решительно ничего. Мы знаем только про этот листок тюльпана. И вот этот листок тюльпана, плавающий по тарелке, жутко мне напоминает, ну, если хотите, северную кувшинку или южный лотос, в котором вдруг поселяется душа. И этот образ очень хорошо знаком, поскольку так в Индии на этом самом лотосе появлялись когда-то, появлялись из них и Кришна, и Шива, как бы это потом Будда образовался в центре на цветке лотоса, да, как на главном своем символе. У нас этот цветок называют просто кувшинкой. И с ним связывают, между прочим, очень древние и северные предания. Мы говорим о датском северном сказочнике, северном романтике, связанные со смутными слухами про так называемого Ковшеева или Кувшинкина зачатия. Зачатия, когда, ну, по всей видимости, существовали способы, так как мужчин было мало в те времена, племя, как известно, жило охотой и войной, а мужчины защищали женщин, то существовало некое жреческое такое поколение, связанное с неким очень древним ритуалом искусственного осеменения, уж простите меня, в котором мужское семя, ну, там женщину поили какими-то отчасти понятными, отчасти непонятными травами, как бы и семя вводилось, не нарушая через девственность, через специальный такой сосуд. Даже форма его сохранилась, между прочим, не только в северных, но и в арабских некоторых мифах и преданиях. Как бы и такие женщины носили ребенка и носили на своей одежде символ большой кувшинки. Я не знаю, были ли известны Андерсону хотя бы отчасти эти смутные предания, но это были именно те женщины, которые как бы имели право вносить в род некие новые духовные ценности. Да? То есть там истинное откровение, общение с предками, общение с духами были их как бы участью, тех, у кого вот такое зачатие удавалось. Ну, возможно, все это звучит домыслами, но вот это удивительное существо, за которого, между прочим, заплачено 12 медными монетками, скиллингами, а 12 – это число, да, в традиционной нумерологии, означающее полноту, полный круг зодиака, 12 месяцев, 12 апостолов. Не стану перечислять дальше, но за нее было заплачено символом полноты. Возможно, какими-то такими же символами полноты платило племя тем женщинам, которые приносили ей потомство искусственным зачатием. Впрочем, еще раз повторяю, это, конечно, не окончательная истина, это скорее сказка о сказке. Но так как Андерсон любил не только свои сказки, он очень много читал сказок и мифов, то, вне всякого сомнения, как все, впрочем, романтики, то, вне всякого сомнения, и эти мифы могли быть ему известны. Ну вот, а дальше начинаются истории про браки. Ну, давайте мы послушаем еще одну мелодию нашей сегодняшней дюймовочки, Жозефины Фостер. На сей раз это будет песня Шумана. А потом поговорим о том, что же это за браки с ней не случились. In Befehlgrauen Stunden, wo mich des Lebens wilde Kreis umstritt. Thank you. Итак, мы с вами по-прежнему на радио России и по-прежнему говорим о сказке «Дюймовочка», которая, судя по количеству звонков, не очень-то вызывает ваш интерес. Однако сказка есть сказка. Она продолжает жить, несмотря на все наши размышления о ней. Итак, после своего волшебного плавания на лепестке тюльпана Дюймовочку начнут женить. И первый ее брак, я не буду читать подробности про жаб, будет, вне всякого сомнения, патриархальным. Патриархальный брак – это брак, который совершается родителями без ведома будущих жениха и невесты. По их интересу и заключается он всегда в интересах мужчины. И так вот, если вы помните, рыбки ее жалеют от того, что она горько и искренне плакала в ожидании того, как совершится этот патриархальный брак. Рыбки ее пожалели, откусили листочек, и она на нем поплыла. И птички пели и кричали, какая хорошенькая девочка. И тут вот следуют, между прочим, удивительные слова. Они звучат так. И вот Дюймовочка попала за границу. За граница – это такое место в сказке, где невозможно совершить патриархальных браков. И поэтому как бы некая попытка вот такого вот патриархального брака закончилась. Кроме того, если вы обратите внимание, Дюймовочка одновременно путешествует из стихии в стихию. Она только что побывала в стихии воды. Для Андерсена это стихия неизвестности в первую очередь, потому что мучительно невозможно понять, что ждет Дюймовочку за страшными образами жаб. И кроме того, эти образы, вне всякого сомнения, сексуальные. Да, это печальный факт. Да, патриархальный брак в первую очередь страшит вот своей гиперсексуальной функцией. Доброй ночи, Людмила Сергеевна. Добрый вечер. Я уж тут заговорился. У меня маленький вопрос. Ага. Как вы считаете, а кто же все-таки является прототипом Дюймовочки? Вы знаете, я вот сейчас, к сожалению, этого не помню. Я знаю, что Дюймовочка была написана для конкретного человека, для некой женщины, имя которой я не помню, которая была соседкой Андерсена по улице и которая никак не могла выйти замуж. Была не молода, не красива по вот существующим описаниям. Ну, просто я не помню, как ее звали. А была ли она прототипом? Я вообще не думаю, что у Дюймовочки был прототип. Или был, но все-таки не среди людей. Мне кажется, что у Андерсена не было реальных прототипов, а вот сказки для были. Сказку вообще проще писать для кого-нибудь. Вот я бы ответил на этот вопрос так. Людмила Сергеевна, вы здесь еще? Вы этого примерно хотели? Или у вас есть свои мысли по поводу прототипа? Просто это не только мой вопрос. Перезвонили с соседкой, и она сказала, ответит ли, просто у нее нет возможности слушать ваше радио. И вот. Но она знает, соседка, кто прототип. Нет, просто интересуется. Ну вот, прототипа, думается, мне вообще сложно очень в сказках с прототипом. Ну, кто был прототипом Красной Шапочки? Ну, может, у нее и был, конечно, прототип. Так вот, следующий брак. На самом деле, он тоже имел вполне конкретные очертания, но в жизни самого Андерсена и этого окружения. дюймовочка попадает в стихию воздуха. А стихия воздуха и полной свободы была для Андерсена стихией романтизма. То есть собратьев по перу писателей и поэтов, романтиков северных и той самой богемной среды, в которой они мечтали. Дело все в том, что вот этот вот брак с романтиком отличался одной удивительной особенностью. Ну, помните, да, там странная очень вещь происходит. Майский жук слушается соседок. Послушался соседок. Бабах, и разлюбил дюймовочку. Так она ему понравилась. Ну, ей что-то сказали, ему там талия какая-то узкая. И ножек только две. Кошмар какой. Уродина, просто ужас. Он подумал. И, в общем, согласился. Так вот, это такая удивительная особенность романтических браков. Я уж не знаю, сохраняющаяся до сих пор или нет. А романтический брак, так как жизнь романтиками воспринималась как нечто игрушечное, нереальное, то романтический брак предназначался демонстрации. Да? Самое главное, чтобы то, что мы сейчас называем соседями, ну, как бы коллеги по перу, среда общения, воспринимали пару как красивую. Что там происходило внутри, значения не имело. Как бы романтический брак – это брак для восхищения. Вот все в восторге. А если этого не происходит, то брак как бы был неинтересен. Принимать как бы ничего, кроме восхищения великолепием и романтичностью пары, ничего было нельзя. Посетителей, сами понимаете, надо было фильтровать. А, вот такая вот история. Поэтому жук – это вполне конкретно, это поэты романтики. Вот из той самой воздушной среды, которая уже совсем переменчивая, в которой нет ничего реального. А вот дальше происходит следующая для меня чрезвычайно загадочная вещь, поскольку дюймовочка оказывается в стихии земли, как вы понимаете. Она живет с полевой мышью, они ткут наследство для дюймовочки, и ее собираются выдать замуж за крота. Как вы помните, крот слеп, и он, как бы это выразиться помягче, на самом деле настоящий мужчина в нашем сегодняшнем понимании. Ведь то, что он слеп, объясняет, помните, мышь, это как бы даже и хорошо. Ну, ежели чего, то он же не увидит даже, в общем, практически. Представляете, выгода какая. Но самое главное, он домовит. Богат, запаслив, даже хнилушки у него есть, чтобы путь освещать для дамы. Он, между прочим, тоже джентльмен, плохого ничего не делает. Как бы, ну, радуется, правда, что, в общем, мало жена будет потреблять. Так кто ж этому не радуется, в общем-то, если вдуматься? Как бы, ну, действительно. Но вот что интересно. Даже не знаю уж, стоит ли об этом говорить. Но стихия земли для романтиков всегда означала смерть. И тут рядом вот с этой вот смертью, где дюймовочки, это похороны. И это подчеркнуто как бы образом ласточки. Ласточки, помните? Которая сначала, как мертвая, лежит около входа в этот самый кротовий лаз. Но дюймовочка ее укрывает, находит подстилку там из сотканного, и как бы ласточка оживает. Надо сказать, что во времена дюймовочки среди поверий существовало два очень важных. Одно из этих поверий заключалось в том, что ласточки действительно как медведи спят зимой, где-то в этом были убеждены ученые, а неученые, поэты, слушали старинных языческих преданий о том, что вместе с ласточкой, дорогие мои, отлетает женская душа, что ласточки являются проводниками женских душ на тот свет. И, наверное, многие из вас помнят созданные чуть-чуть раньше, чем Андерсон писал свою «Дюймовочку», знаменитое, легендарное стихотворение Державина «Ласточка», который Державин тоже был убежден, что ласточки впадают в спячку, они умирают. Боюсь читать, но тем не менее, но видишь ты и бури черные, и осень и скучный приход, и прячешься в бездны подземной, холодея зимою, как лед, во мраке лежишь бездыханно, но только лишь придет весна, и роза вздохнет лишь румяна, встаешь ты от смертного сна. Именно потому, что считалось, что ласточки впадают в зимнюю спячку, их символ, их и верили в то, что они переносят с собой душу женщины, да, она как бы не умирает, она засыпает на вот эту холодную пору, а потом улетает куда-то на небеса. Стихотворение это, между прочим, Державин, если вы помните, написал на смерть жены. Поэтому ассоциация вот такая прямая и непосредственная. «Душа моя, ты гостья мира, не ты ль пернатая сия? Воспой же бессмертие, лира, восстану, восстану и я. Восстану и в бездне эфира, увижу ли тебя я, пленира». Это Державин. И это та же самая мысль. Ласточка – это что-то вроде транспорта, позволяющего чему-то главному, настоящему. Настоящее – это вообще ключевое слово в творчестве Андерсона, да и многих романтиков. Настоящее – это то, что внесет в себе человеческая душа, и то, что бессмертно. Настоящий оловянный солдатик. Как некая противоположность искусственности, игрушечности мира. Это тот же принцип, что и у Лейбница в его монадологии, когда существует некое атомарное бытие внутри нашей души, и это атомарное бытие является вечным. Тот же самый принцип существует в идеологии джайнизма и тот же самый как бы вложенности душ одна в другую. И у Андерсона крошечное человеческое существо символизирует не только осколочность индивидуального человеческого бытия, либо некую игрушечность, ранимость, хрупкость, ну и вот этот самый положительный главный аспект этой атомарности подлинного бытия в человеке. Оно динамично, оно незаметно, неуязвимо, вездесуще, всепроницаемо, вечно. Поэтому нету у Дюймовочки прототипа. Дюймовочка – это нечто настоящее, атом настоящести, который спит в душе каждой женщины. Она стремится к объединению с какой-то такой же частичкой мужской души, и, возможно, это в том, после того полета, после смерти. Помните, мы часто говорили, что юг в наших мечтах, уехать на юг, это что-то вроде уйти в другой мир. Вот другой мир из этого серого бытия. Точно так же это чувствовали и северные романтики. Дюймовочка – это подлинность женской души, ее вечность, И это очень хорошо, видимо, чувствуют маленькие дети. А мы с вами потихонечку, взрослея, это забываем. Поэтому так без интереса и говорим о дюймовочке. Мы взрослеем, в нас иссякает мечта, иссякает дюймовочка. Мы перестаем верить в нее, в себе, где-то внутри нашей души, в этот неуязвимый вечный атом, который нельзя насильно выдать замуж, который оживает только после смерти холодного и расчетливого брака, который на самом деле настоящий, потому что ко всем этим бракам не имеет никакого отношения, а будет иметь только тогда, когда встретит свою подлинную половинку, точно так же существующую в каждой мужской душе. Просто это надо научиться чувствовать нам обоим. Обоим половинам человечества на пороге 8 марта. Вот я примерно думаю так. Я решил с понедельника объявить такую сложную тему для обсуждения. Что такое вредина? Кого мы считаем вредными людьми? Что это за вредные люди? И как с ними обращаться? Вот думайте до понедельника. Желаю всем женщинам сохранить свою дюймовочку в душе. Спокойной ночи. Ich darf